Несмотря на мои актерские способности, тем же вечером меня снова вызвали на ковер к начальству. Ковер, как и в прошлый раз, располагался в таверне, в окружении всех заинтересованных и не очень лиц. Последних, судя по мрачным физиономиям, было большинство. Но отпускать их домой или по борделям, кому как ближе, великое начальство не собиралось. Не для того им премии ежемесячные дают, чтобы они на шефа гневались и носы кривили. Мне бы так платили, а то заперли в эту школу. «И что на этот раз?» Положив голову на предварительно вытертый стол, спросила я. «Соображения насчет этого раза у меня имелись, но, увы, дорогому начальнику я помочь ничем не могла. Знала ровно столько, сколько и все остальные, заглянувшие за дармовой стипендией. Никаких посланий не получала, записок не читала, и вообще, какие претензии?» О последнем я не приминула сообщить, чем весьма его озадачила. «Еще бы, наверняка на ложь проверял. А вот не надо создавать мне такие условия. Как будто я не понимаю, что здесь, чем меньше знаешь, тем дальше от эшафота стоишь. Конечно, если бегать не разучился. А то у нас и без состава преступления загреметь можно. Империя все же. Монарх наше все. Солнышко, батюшка и мать родная». «Майя», — проникновенно начал Дайрин, пытаясь заглянуть в мои бессовестные глазенки. «Бессовестные, ибо поднимать голову я не собиралась». А шефу было не с руки ложиться на столешницу, как плебею, и приходилось сгибаться, наклоняться. Чую, позже выльется мне это в большие неприятности. О чем вы беседовали с его светлостью? О моей несравненной красоте и новой прописке? Конкретнее? Ну, его интересовало, из какой деревушки я перебралась в это «вах, какое огромное село». Поделилась я впечатлениями о любимой своей столице, куда рвались все аристократы от мала до велика. Сама я рвалась в направлении прямо противоположное. Но кто же мое мнение учитывать станет, когда тут дела государственной важности? Ответила согласно легенде. Ответ сиятельного господина устроил, и меня торжественно выставили из аудитории, даже не дав денег за просмотр. Пожаловалась я и сделала слишком явную, чтобы пройти успешно, попытку украсть у шефа кружку с пивом. «Пей уже». Посудину поставили прямо передо мной. Я приподнялась, с подозрением оглядела предложенный напиток, принюхалась и слезнула капельку с бортика. Вроде бы эликсира откровения в кружке не было, да и плохо он сочетался с алкогольными напитками. Видимо, два состава развязывающих язык между собой уживались, как я с шефом, и при первой же возможности друг другу стремились нагадить. «Нет, лучше молока», — озадачила я официанта. На вздернутые брови шефа ответила. «За вредность». «Но у нас нет», — поймав красноречивый взгляд начальника, юноша сглотнул и, прижав поднос к груди, пообещал. «Сейчас принесу». И принес. Не знаю, куда повар отправил беднягу, но спустя 5 минут напряженного ожидания в исполнении официанта передо мной поставили кружку с парным молоком. И даже свежей булочкой с сахаром сверху. Вкуснятина. «Маджери заберет тебя около 10». «Куда? Зачем?» Подавившись булочкой, завопила я. «На примерку платья», — спокойно ответил шеф, хотя в глазах мелькнули обреченность и скорбь. Видимо, разговоры о тряпках его прельщали еще меньше, чем мое общество. «А как же выбор ткани, а фасон? А финтифлюшки на попе с портниха обсудить? Вы обещали поход по лавкам, а не примерку». Пусть мне и самой не хотелось во все это окунаться и запоминать, но Лидия и Виташи слишком часто начали обсуждать последние модные веяния, чтобы даже отставшая от жизни я запомнила, отчего соперницы умирают от зависти, а кавалеры возносят мольбы богам и продают души демонам. «Это же мой первый выход в свет со дня...» Я прикусила язык. «Незачем себе срок увеличивать». И так на хлебе и в воде сижу последние деньги, и те отобрать пытаются. Портной Его Величества не любит разговаривать с клиентом. Но могу вас заверить, платье будет удовлетворять всем модным тенденциям. «И кто тогда поверит в мою легенду?» — фыркнула я. «Откуда у девочки из села деньги на королевского портного?» «Кавалер подарил». «Кавалер?» Я во все глаза уставилась на начальство. «Вы что ли?» Или его высочество расщедрился и репутацией решил поступиться? «Нет, но не сомневаюсь, этому господину вы будете очень рады. Ведь не так давно вы желали его увидеть». С улыбочкой, от которой меня перекосило, подсказал шеф и перевёл взгляд мне за спину. А я не стала туда смотреть. Как будто было так много вариантов, кто там мог стоять. Влипла ты, Майка, и кто просил с графом шутить? Запомнил и отомстил из-под тишка и метко, как этот облезлый змей любил. Чтоб ему икалось всю ночь, едва он с кем-нибудь уединится. Я нисколько не сомневалась в личности того, кто сейчас присаживался рядом, в паре сантиметров от моей руки, останавливая свои пальцы. Но не прикасаясь, знал, что я этого не люблю. И не любила. Иначе он вряд ли обратил бы внимание на ничем не примечательную аристократочку, восторженно наблюдавшую за круговоротом пар на балу в его доме. А он обратил и запомнил. Видимо, потому что редко получал веером по своим длинным пальцам, желавшим ухватить леди за ручку, чтобы поцеловать. А я нервничала тогда. Одна из первых работ под носом у графа. Сделать всё требовалось чисто и без шума. Точнее, шум должен был подняться на следующий день, а не в ту же ночь. Я ждала сигнала, кусала губы от нетерпения и во все глаза, чтобы не пропустить, смотрела на танцующих. Мне следовало удалиться сразу же за виконтом Орлаш. А он всё никак не уходил, флиртуя с дочерью советника, баронессой Эльверт, дамой, между прочим, замужней и в положении. И в тот момент, когда виконт наконец соизволил остановиться, ко мне подошёл он. Дорогой парфюм, дорогая обувь, дорогие часы, дорогое... Да всё у этого мужчины было дорогое. И медальон тоже. Древний, заклятый на крови, он тянул на очень хорошую сумму, и мне было очень жаль, что времени на близкое знакомство с ним не оставалось. Виконт уходил всё дальше, и мне следовало спешить, чтобы успеть прокрасться за ним, а внезапная помеха предприняла попытку ухватить меня за запястье. Демоны. Мало того, что я терпеть не могла, когда ко мне прикасаются незнакомые люди, так сейчас это могло и вовсе сыграть со мной злую шутку. Мне с трудом удалось скопировать ауру виконта на браслет-артефакт. А сейчас она исчезнет, заменяясь аурой этого первого встречного франта? Я разве для этого терпела потные ладошки Орлаша целых два танца? Незнакомец был обречён. Злая и напуганная перспективой провала, я огрела его веером по длинным пальцам и ретировалась в сторону, пискнув что-то маловразумительное и не факт, что цензурное. Легенда летела в тартарары. Но времени остановиться и подобрать её осколки уже не было. Дело мы с Райдом с горем пополам выполнили. Хотя из-за чьей-то любвеобильной натуры просидели в шкафу на час больше и выбирались уже на рассвете, унося с собой не только фамильные ценности семейства Орлаш, но и заколки её высочества, как оказалось. Вторая встреча с господином в дорогом камзоле и с медальоном произошла буквально через пару дней. И общество для нашей встречи было весьма неподходящим. Для него. В те далёкие 4 года тому времена всякое отребье, как звали нас придворные, обитало в лиловых кварталах. И если на 2 центральных улицах появление даже высшей знати было привычным явлением, ибо там стояли популярнейшие дома столицы, собиравшие под своей кровлей едва ли не весь Верховный Совет, то на задворках Лилового, в переулке Дубильщиков, аристократы предпочитали не бывать. Здесь их могли разве что раздеть и приголубить. Хотя и приголубить могли. Тяжёлым, по голове. А дальше как повезёт. Вынырнешь из объятий мрака поутру. Дойдёшь до стражи. Не вынырнешь, и позора меньше. Через весь город в подштанниках идти не придётся. Именно в таком месте, в самом его сердце, в трактире Зубоскалы, обедали мы с Райдом. И ещё с дюжиной таких же удачливых молодых людей. Стража сюда соваться не любила, ибо послась здесь самая тайная канцелярия. Для её служащих даже стол особый имелся. Каждый день свой насторожилы его знали и на глаз могли определить, сидят серые или тошнятся в подворотне, наслушавшись баек для них, собственно, и придуманных. Репертуар нам сам хозяин заведения составлял. На роли раскладывал, и получалось... Вот как накоплю на свой театр, так и оставлю эту почётную на каждой площади афиши работу. Каким же было моё удивление, когда рядышком у меня под боком опустился знакомый незнакомец с бала. Парфюм он сменить не догадался, и теперь я с наслаждением вдыхала почти забытый за всеми бренными делами запах. и пыталась вспомнить, как же выглядит его обладатель. На балу мне было не до изучения его лица, а потому сейчас память пасовала, виновато предлагая все, кроме внешности сего странного господина. А он сидел и молчал. И мы, все бесчестное собрание, сидело и молчало. Даже байки для безопасников травить перестали. Недоумевая, что потребовалось этому лощеному господину в дорогом плаще в нашем милом заведении, из которого выходят босиком и не по своей воле. «Что-нибудь съедобное», — озвучил он заказ. Трактирщик отмер. Хотя странно, что могло быть съедобного в трактире. Закуски? Ничего другого просто не держали. Сюда ж пить и дело взять ходили. Едальня напротив стояла. Так зачем он заглянул? «Кто свободен?» Отвернувшись от стойки, мужчина оглядел зал. Лица его все еще видно не было. В лучших традициях капюшон накинул, маску надел. Но парфюм... Вот зачем так пялится? Я-то его по запаху знаю. Или на то и расчёт? И зачем, спрашивается? Я заказ точно брать не стану. Один раз виделись, и хватит. Для второго нужно иметь или крепкие нервы, или отсутствующие мозги. Ведь запомнит, свяжет и тайной службе подарит. Любят они так делать, свои делишки, чтобы прикрыть. «Ну, я...» Из-за соседнего столика поднялся рослый детина. Рой его звали. Или оса, или шершень. Точно помнила, что нечто кусачее и злобное. Хотя сам парень... Впрочем, мы с ним не сталкивались в темном переулке. Но Райт хвалил. Вернуться едва-едва успел, а реакция у моего напарника профессиональная. «Что делать-то надо? Передать сообщение. Так это на почту, а не к нам». Ухмыльнулся, пусть все же будет так, Рой. «Проводить?» «Не нужно». Жестом остановил его незнакомец. «У меня есть причины подозревать, что леди, которой я хотел бы передать послание, не существует в высшем свете. А потому искать ее следует в заведениях, подобных этому». «А чего сразу не в золотой туфельке?» Хохотнули откуда-то из угла. Там сидели драчуны и забияки, порядочные воры туда даже не смотрели. «Работниц всех видов туфелек я уже осмотрел», спокойно ответил мужчина. «А мне даже обидно стало. Записать меня, порядочную, в общем-то, воровку, в какие-то туфельки? Теперь точно объявляться не буду, разве что компенсацию за моральный ущерб стребовать и долгую память о себе оставить. Ни одной же мне у парфюмерных лавок страдать в поисках похожего аромата». «И пришел к выводу, что леди связана с последующим исчезновением драгоценностей», — добавил он. Услышав о драгоценностях, зашевелились серые, притихшие было, чтобы не мешать разговору. «Еще бы! Розетти там с ног сбивается, землю роют. Уж и нам предложение о выкупе прислал через подставных. Вот только Райт ему не хочет продавать добычу. А раз Райт не хочет, то и я против. Нечего ему репутацию так просто возвращать. Пусть побегает, поищет». Я вздохнула, бросив взгляд на шефа. Побегал, нашел, отомстил. «И за что мне все это?» Грустно усмехнулась и повернулась к тому, кого хотела бы забыть, наверное. Или не встречаться. Потому что герцог Юлиан Шарнес был одним из тех мужчин, при взгляде на которых подгибались коленки, а мозг добровольно капитулировал, не справляясь с лихорадочно бьющимся сердцем и непроизвольной улыбкой. Конечно, был способ удержать самообладание, целых три, и все мной уже опробованы. Первый на том самом балу, когда я на работе была. А честь профессионала важнее любовных дел. Второй, опять же, на работе. Но после его появления в трактире и в самых уязвленных чувствах. И третий — сейчас, когда мне вообще никого не хотелось видеть из моих клиентов. Особенно если их пригласил граф и теперь так снисходительно-поучительно улыбается, сцепив руки в замок и наслаждаясь сценой. Театрал-любитель, чтоб демоны его всю ночь не отпускали. О третьей нашей встрече я предпочитала не вспоминать. «Очарован?» Несмотря на явное несоответствие заведения придворных церемоний, его светлость герцог Шарнес не преминул поклониться даме, присаживаясь рядом. Он бы еще и руку поцеловал, но, по неизвестным причинам, не стал. «Дайрин должен поблагодарить тебя за помощь», — сухо продолжил мужчина. «Жаль, что ты не сделал этого раньше. Мой медальон мог бы остаться при мне». «Вряд ли», — покачало головой начальство. «Если ты действительно имел наглость высказать Амае все то, что поведал мне, она не могла так просто это оставить, верно, хорошая моя?» Я гордо промолчала, только прищурилась и смерила шефа убийственным взглядом. «Ох, была бы я истинной темной, «Мечты, мечты, до костра не доведите». «Майя, это невежливо», — продолжил издеваться мой главный мучитель, в кабалу, к которому я на 10 лет угодила. «Его светлость тебя поприветствовал? Неужели ты не скажешь ему и слова? После того, что я от тебя услышал, я надеялся, что его появление заставит тебя улыбнуться хоть на мгновение. Или я снова не угадал с подарком?» «Не угадали», — мрачно подтвердила я и демонстративно потрогала лопатку. «Могли бы и что-нибудь получше придумать?» «Мог. Мое упущение», — согласился Дайрин и перевел взгляд с меня на герцога. «Юлия, разнакомься, это Майя. В силу определенных причин сейчас она работает с нами. А поскольку и ты согласился оказать мне услугу, я не мог обойти вниманием твою давнюю просьбу. Условия ты помнишь. Отдаю ее тебе до утра. Занятия в Таринке начинаются в 8. Она должна быть там без опозданий». И практически шепотом. «Помни, ты поклялся». И он просто взял и поднялся, не глядя, как меня выворачивает от боли активировавшаяся метка, впитывающая отпечаток ауры еще одного хозяина. «Ненавижу. Их всех ненавижу и каждого. И герцога ненавижу тоже. И запах его поганый. Прошу». Мне галантно подали руку, но оценить вежливость его светлости, когда он присоединился к списку моих мучителей, я отшатнулась и бездумно побрела на выход. Сомнений в том, что ему от меня нужно этой ночью, не было. Видимо, так и поддерживается его репутация. Днем дамский угодник, а вечером девочек подследственных в подарок от приятеля на личные нужды берет. И верно, кому интересна их дальнейшая судьба? Экипаж стоял у входа, без гербов и других опознавательных знаков. Конечно, без труда можно было сказать, где их делали, но там же производили и сотни таких же карет, призванных разъезжать по особым поручениям. Терпеливо дождалась, пока мне откроют дверцу, и залезла. Сиденье было мягким и чистым, ни чужих длинных волос на обивке, ни кошачьей шерсти, ни пятен от разлитого вина. Под потолком мерно переливался неярким светом осветительный шар, а сквозь задернутые шторки лезли уцелевшие от холодов комары. У некоторых это даже выходило, и они зависали на потолке в засаде, прятались в шторках или бесстрашно летели навстречу своей гибели. Увы, такова жизнь, подлетишь слишком близко, зажужжишь слишком громко и прости-прощай прежняя жизнь. Поезжай неведомо куда, с неизвестно какой целью, которую настойчиво от меня скрывали за непроницаемой маской на лице. К своему стыду я первой нарушила тишину, вздохнула печально, откинулась на спинку сиденья и, пытаясь установить по мерному стуку лошадных копыт улицу, спросила: «И что же вам от меня нужно?» Вышла до того устала, что порядочный человек устыдился бы своих намерений и одумался, но порядочной среди нас была разве что лошадь, и она была занята делом. Цок-цок-цок. «Мне не хватит этой ночи, чтобы озвучить весь список», — усмехнулся герцог. Красивая у него все же улыбка. Губы не слишком тонкие, но и не пухлые, как у вышедшей на охоту дамочки. Нос прямой, породистый, ни разу не ломанный. Высокие скулы, но больше всего привлекали глаза. Не холодные, отстраненные, как у шефа, а заинтересованные и внимательные. Порой демонические, обещающие самые запретные удовольствия и... Я отряхнула головой, отгоняя наваждение. Его светлость усмехнулся. Знал мерзавец, как его взгляд действует. Заставляет поверить, что кроме тебя и нет никого. Ты одна единственная неповторимая. И все то восхищение, что плещется там порой, все оно одной тебе. Ай! Кулаком в стену, пусть и не каменную, бить лучше после изрядной дозы обезболивающего зелья. Иначе будут последствия. Большие болючие и с синяками на утро. Ну, пусть так. Когда рука ноет, о других чувствах уже не думаешь. Точнее, как раз думаешь, ибо плыть по волнам, заглядывая в глазки одного из самых противных, как оказывается, магов страны, никак не разумное действие. «Может, приглушите свое очарование? Глаза смотреть уже устали», — посетовала на тяжелую свою долю я. «Сожалею, но над этим я не властен», — вежливо ответил герцог и по-доброму улыбнулся. Не ласково, как любил шеф, угрожая, не заботливо, как все тот же начальник, устраивая очередную гадость, а по-доброму. С искренней заботой, как будто его действительно волновало мое состояние. Будь я чуть глупее, верно бы купилась, но мои 16 лет давно прошли, и повезло, что без герцога Шарнеса. «Плохо в школе училась», — предположила я. Наверное, не стоило дергать тигра за усы, а герцога за самолюбие. Но я слишком устала от всей этой чехарды с ролями и правилами, чтобы еще и здесь скакать на одной ножке. К тому же вряд ли бы он поверил. Увы, герцог Шарнес видел и совсем другую Майю. Пусть недолго, но я до сих пор помнила тот день. Большой имперский бал был самым громким событием года. Пригласительное на него хотела получить едва ли не каждая девушка нашей необъятной страны. Реальные же шансы были лишь у благородных и таких, как я. Тех, кто ходил на подобные мероприятия по работе, а не для развлечений. Пригласительным на бал меня одарил клиент. Сам о своей щедрости он еще не подозревал. Но наутро, когда доползет до уборной и дружески переговорит со всеми имеющимися там посудинами, вряд ли станет выяснять, где именно уронил свой билет. Нам же с Райдом в самый раз. Особенно мне, поскольку дама включалась в билет априори, без указания титула и имени. А потому с гримом больше работал напарник. Мне же хватило нескольких штрихов, чтобы визуально увеличить глаза, изменить овал лица и разжиться веснушками коренной роженки приграничья. По всему должно было получиться мило и отбить желание ухаживать за простушкой. Никто и не ухаживал. Райд кружил седьмую даму по счету, а я гордо подпирала колонну, изучая потолок и ожидая выхода монарха с семьей. Раньше мне не приходилось видеть правящую чету с сыновьями и дочерью. Я изнывала от любопытства, ожидая, когда же они покажутся. Не для того, чтобы оценить наряд, а чтобы запомнить лица и обходить третьей дорогой, а если возможно, и восьмой. Но музыка играла, а монаршее семейство не торопилось. «Леди, позвольте представиться», — вырвал меня из предвкушающего оцепенения знакомый голос того, с кого я хотела стребовать компенсацию за моральный ущерб, но все никак не доходило до увитого плющом забора с собаками на той стороне. «Юлия Аршарнес, к вашим услугам. Мне пришлось губу закусить, чтобы не выругаться. Или, что было бы еще хуже, рассмеяться. Если бы не постоянное отчисление Богу-покровителю, решила бы, что он на меня прочно сердит. Хотя за случайные встречи отвечал не только Прохиндей Дадари, но и его вредная сестрица Мамари, подрабатывающая на досуге свахой и срывающая даже самые продуманные операции. Если верить мифологии, проворачивала она это частенько, за что любящий братишка ежегодно ей мстил, воруя все подарки, преподнесенные ей людьми по случаю Дня Божества. Я и сама по молодости участвовала. И, видимо, недостаточно перцем обсыпалась, раз мамаря меня учуяла и мстить решила. Эх, слушать старших следовало. Говорили, в рот тоже перец брать. А я смолодушничала. Майри. Представилась я именем, похожим на правду, но ею не являющимся. Присела в реверансе, веером прикрывая лицо и глядя в пол. Точно на мозаику. Ведь ничего интереснее сценки с... Да сколько можно? С пола на меня смотрела и ухмылялась Мамари. И кто додумался ее вообще изображать в императорском дворце? Теперь же не отмоешься, если Райд заметит. Сам-то он от ежегодной кражи откосил. Больным прикинулся. И где только споры кармийского гриба достал, чтобы так удачно лихорадку изобразить? И что самое неприятное, Шарнес не преминул проследить за моим взглядом. Хмыкнул, словно получил подтверждение каким-то своим мыслям, и перевел на меня задумчивый, полный какого-то предвкушения взгляд. «Рад знакомству, Майри», — не отказал себе в улыбке его светлость, сделал еще шаг, сокращая дистанцию между нами, и протянул руку. Намерение было прозрачным. Ручку целовать юным барышням здесь любили. Ахнув от открывшихся перспектив, я протянула затянутую в перчатку ладошку. «Целуй, если так хочется. Перчатки практически новые, всего на одно дело ношенные. А что белые, так к платью подходят, и ладно. И я?» — пискнула, склоняя голову еще ниже. Темно-русая челка заслонила глаза. И вовремя, ибо мамаря на мозаике издевательски подмигнула, из-за чего на моем лице отразилась нескрываемая печаль и злобная решимость отомстить этой поганке, провалив ее все планы напрочь. Знать бы еще, где божественный произвол, а где неудачное стечение обстоятельств. «Я наблюдал за вами», — признался герцог. Наверное, у молоденькой наивной дурочки эти слова должны были вызвать приступ легкой эйфории, но у меня только зубы заскрипели от злости. Что ж, сколько нужно терпения и, главное, свободного времени, чтобы 14 танцев подряд смотреть, как я стенку подпираю. Неужели в императорском дворце ничего интереснее не нашлось? Или меня узнали, и теперь... Ох, только и могла вымолвить я, чтобы не ляпнуть чего-то неподходящего. Конечно, если бы меня заранее предупредили, я бы приготовила целый набор высказываний на нейтральные придворные темы и даже ежегодную поздравительную речь императора его народу. Но природа пока не вышла на первый план в нашем общении. А говорить о драгоценностях я постеснялась. «Вы немногословны», — отметил мою застенчивость мужчина, оказываясь рядом и норовя ухватить под локоток. Я прикрыла веки, чтобы мое страдание было не так заметно. Где-то в сознании возникла заманчивая мысль, а не упасть ли в обморок? Обстановка как раз располагала. «Молю о снисхождении, леди, готов бросить к вашим ногам все золото мира, все, что принадлежит мне по праву. Только подарите мне этот танец. Для меня было бы искренним наслаждением ангажировать вас на тур вальса. Соглашайтесь, я буду счастливейшим мужчиной в этом зале». Дальше я не слушала. Хватит, уши развесила, как трепетная лань на первом свидании. Еще и мамаре в дядьке в парике на полу усмотрела. Срочно в отпуск. Незамедлительно. Как за порог выйду, так сразу и уеду плавать. На острова. Оттуда не высылают и местным властям не выдают. Я мечтательно вздохнула и вложила ладошку в требовательно протянутые пальцы. Ноги оттоптать, карманы освободить, заколку утянуть на память, остальное как повезет. Не спускать же его светлости тот факт, что он поспорил с двумя заинтересованно глядящими на нас господами. Уж я-то знаю эти любопытно-азартные взгляды, насмешливые полуулыбки и снисходительные «клюнула рыбка». Клюнула, еще как клюнула, в голову алмазным резаком, чтоб неповадно было до пропорядочных скромных леди соблазнять и в глазах общества позорить. Влюбленно улыбаясь, я сложила веер и повесила его на руку. На мгновение его светлость остановился, но быстро пришел в себя, продолжая вести меня в круг танцующих. Узнал? Не должен был. Разве что мое банальное лицо ему кого-то случайно напомнило. Меня? После внезапного посещения зубоскалов исключать такую вероятность было бы глупо, но... Ведь уже 3 месяца прошло, поиски закончились, захлебнувшись в самом разгаре из-за недостатка сведений, часть которых пропала прямо из сумок незадачливых искателей. Ничего взамен подброшено не было. Лишившись улик и испытывая головную боль сродни похмельной, ищейки предпочли сохранить лицо. Тем более аванс по договору не возвращался. А танцевать его светлость умел. Танцевать и соблазнять, заставляя забыть о коварнейшем из планов. Отоптать ноги своему партнеру я так и не смогла. Да и как прикажете их оттаптывать, когда тебя самым кощунственным образом прижимают к себе, забывая обо всех приличиях и следуя дворцовой моде, и дыхание перехватывает от его руки, медленно сползающей вниз по ребрам и останавливающейся в районе копчика. Еще чуть-чуть, и он нащупает мою любимую отмычку или подушечки, делавшие мои округлости более... округлыми. «Не надо», — хрипло попросила я, делая попытку остановиться. «Но что мои 50 кило против герцогских 80? Да еще сдобренных военной выправкой и навыками. А потом... потом я забыла, что была против. Вкус его губ я помнила дольше запаха парфюма. А он, должно быть, еще не один час вспоминал меня добрым словом. Но такова была его плата. Пари он выиграл. Влюбленная дурочка полчаса прождала его на балконе, затем цинично хмыкнула, поцеловала новоприобретенный медальон, золотой, не без удовольствия отметила я, взятый аванс в счет морального ущерба и, подвернув юбку, перемахнула через парапет, не желая идти через весь зал в одиночестве. А заявление о краже медальона в стражу так и не поступило. Лишь через год о нем вспомнила тайная канцелярия. Но разве можно найти драгоценность спустя такой срок?